Вечность. Короче говоря, неважно, сколько лет тебе было раньше, ты проживешь здесь еще несколько тысячелетий, если, конечно, на голову не упадет рояль. Нельзя сказать, что ты теперь совершенно бессмертный, но жить тебе предстоит очень и очень долго. Стоит только привыкнуть, и ты поймешь, что это настоящий подарок. Только не спрашивай меня, как это функционирует, пожилой молодой человек. Чтобы понять это, требуется несколько мозгов. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Вечный торнадо. Продолжение. Вечный торнадо, последний из класса перпето мобильных торнадо, является своеобразным природным феноменом, возникающим только в условиях чрезвычайно стабильных температур и неизменного состояния атмосферы. В таких условиях торнадо может постоянно обновляться, образуя так называемый двойной филинов крендель, получивший свое название по имени знаменитого ученого, кроме всего прочего, занимавшегося изучением торнадо тоже. Образовав двойной филинов крендель, достигающий в поперечном сечении 2000 километров, вечные торнадо в дальнейшем следуют по одному и тому же маршруту. Интересная информация. Только вот какое отношение имеет она к тому, что я на несколько секунд постарел на десятки лет? В центре торнадо образуется временной вакуум, так как в результате неимоверной центробежной силы, подобно песку в центрифуге, стремится из центра наружу. В наружной части торнадо время неимоверно сгущается, вследствие чего здесь оно пролетает чрезвычайно быстро.